В вынужденной разлуке Андрей Платонович и Мария Александровна изводили друг друга ревностью. И Платонову приходилось не столько оправдываться, сколько вырывать из сердца признание. «Я тебя никогда не обманывал и не обману, пока жив, потому что любовь есть тоже совесть, и она не позволит даже думать об измене. Твои намеки и открытое возмущение бьют мимо цели, так как я совершенно одинок и не соответствую твоей оценке. Пока я твой муж, по отношению к тебе я не подлая душа и не гаденькая личность. Работа меня иссасывает всего. А быть физически, хотя бы так, счастливым я могу только с тобой. Я себе не представляю жизни с другой женщиной. Прожив с тобой всю молодость, наслаждаясь с тобой годами, я переделался весь для тебя». Он тяжело переживал служебные неудачи и терзался. «Во мне ты разочаровалась и ищешь иного спутника. Но, наученная горьким опытом, стала очень осторожна. В Москве, поэтому, тебе жить выгодней одной, чем в провинции со мной, твоим мужем». А в другом письме было еще более горькое. «Когда я тебе перевел телеграфом 50 рублей, то ты, не спросив меня, я тебе почтой потом послал еще 40 рублей, сразу заявила: я быстро найду себе друга и защитника. А если бы я перевел тебе 500 рублей, ты бы, наверное, мне писала другое». Его лихорадило и бросало в крайности. Он перебирал прожитые годы, то вспоминал их с радостью, то они казались ему ужасными, за исключением лишь начала их любви. Я как-то долго представлял в воспоминаниях нашу первую встречу, наши первые дни. Помню, какая ты была нежная, доверчивая и ласковая со мной. Неужели это минуло безвозвратно? Но дело не только в том, что семейная лодка грозила разбиться о быт и разлуку, и Платонов испытывал разочарование в любимой женщине, не переставая ее любить. Происходящее в личной жизни стало ударом по тем ценностям, которые он исповедовал, по жизненной философии, не выдерживавшей испытания ни бытом, бытием. Но какая цена жене или мужу, которая изменяет, ищет другого и забывает так быстро? Это дешево стоит. Но любим-то мы сердцем и кровью, а не мозгом. Мозг рассуждает, а сердце повелевает. И я ничего поделать не могу. И гипертрофия моей любви достигла чудовищности. Объективно это создает ценность человеку, а субъективно это канун самоубийства. Время нас разделяет. Снег идет кучами. Милая, что ты делаешь сейчас? Неужели так и кончится все? Неужели человек — животное, и моя антропоморфная выдумка — одно безумие? Мне тяжело, как замурованному в стене. Ты могла бы быть счастливой с другим, а я нет. Я не могу жить без семьи. Я мужчина, и говорю об этом тебе мужественно и открыто. Мне необходима ты. Иначе я не смогу писать. Как хочешь это понимай. Можешь использовать это и мучить меня, но следует договориться до конца. К этому стоит добавить, что Мария Александровна скептически относилась к иным из сочинений Платонова. «Если ты считаешь эфирный тракт сумбуром, твое дело. Тут я ничего пояснять не хочу», — писал Платонов жене 26 января 1927 года. «Смешивать меня с моими сочинениями — явное помешательство. Истинного себя я еще никогда и никому не показывал. И едва ли когда покажу. Этому есть много серьезных причин. А главное, что я никому не нужен по-настоящему. Больше того, из писем Платонова жене следует, что Мария Александровна была недовольна тем обстоятельством, что Платонов посвятил ей епифанские шлюзы. «По-моему, ты не имеешь права зачеркивать посвящение, написанное не тобой. Когда книга выйдет с посвящением, а ты им будешь возмущена, ты имеешь возможность и право выступить в ежедневной или журнальной прессе с заявлением, что ты отводишь от себя авторское посвящение, так как автор и его сочинения для тебя крайне неприятны, подлы, лицемерны и прочее. В таком духе. Это ты можешь делать и сделаешь, когда наступит твое время. А чужими желаниями распоряжаться нельзя, и плевать на них не стоит», — писал он в письме от 26 января 1927 года. Его письма содержали признания глубоко интимного характера, цитировать которые представляется не вполне уместным. Однако в повесть «Однажды любившие» ничего из этого не вошло. Она осталась незавершенной, но роль этого произведения, замысел его в жизни Платонова, очень важен. То была отдушина, форточка во враждебном мире, еще одной гранью которого стал «Город градов», написанная в духе Салтыкова-Щедрина сатира на советскую бюрократию. За безжалостную ядовитую картину автору от советской критики тоже досталось. «Андрей Платонов смотрит на бюрократизм с полной безнадежностью, ибо считает, что бюрократизм породила сама советизация как начало гармонизации Вселенной. Но своеобразным ключом от ворот мертвого города за рекой может служить один из предпосланных Градову эпиграфов, очевидно, сочиненный самим Платоновым и приписанный им некоему Прохору Годяеву, мыслителю XVII века. Чем больше обещает юность в будущем, тем смешнее она в настоящем». О чем идет речь? Кому адресован этот эпиграф, казалось бы, напрямую ни с кем из героев не связанный? Его можно отнести к молодой Советской Республике, которая смешна своим бюрократизмом, канцелярщиной, ложью, бестолковщиной, прожектерством, воровством. Сколько не давали денег этому ветхому, растрепанному бандитами и заросшему лопухами уезду, ничего замечательного не выходило. Смешна своими гримасами, случайными чертами, и автор, не пытаясь их стереть, а подчеркивая, обнажая, дает волю иронии и сарказму. Чего стоят такие выпады? Чтобы построить деревенский колодец, техник должен знать всего Карла Маркса. Или вычеркнутый редактором фрагмент речи Шмакова на бюрократической пирушке «Мастеровой воевал, а чиновник победил». Но за ними, поверх них, все равно проглядывает, угадывается великое будущее. Или точнее было бы сказать, жажда великого будущего советской державы. И такой эпиграф не столько объяснялся намерением сатиру смягчить, но прежде всего он не противоречил мировоззрению Платонова, человека преданного не только стране, но и до определенной поры тому политическому строю, который в ней восторжествовал. Платонов, в отличие от многих своих современников, писатель, состоявшийся не вопреки, либо независимо от социализма, а благодаря ему. И он это хорошо осознавал. Недаром самая трагическая из его повестей «Котлован» заканчивалась послесловием, писавшимся отнюдь не по конъюнктурным соображениям, но искренне от сердца. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения. Но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потери чего равносильно разрушению не только всего прошлого, но и будущего. Точно так же и в городе Градове платоновский сарказм диктовался не злопыхательством, не ненавистью к советскому строю, а обостренной, болезненной любовью, требовательностью и страхом за него. Не желчь бьет ключом из его произведений, а тоска, нетерпеливая тоска по социалистической жизни, понятая им не через организацию, а через мечтательность. Говорил по схожему поводу о творчестве писателя, симпатизировавший ему критик Николай Замошкин на творческом вечере Андрея Платонова. Во Всероссийском союзе советских писателей 1 февраля 1932 года. А другой платоновский сторонник, и тоже критик, Яков Черняк, в неопубликованной статье «Сатирический реализм Андрея Платонова» заключал: «Даже комическое, даже злое в его повести звучит только под куполом нашей эпохи, только в круге наших идей и чаяний». Все это так. Хотя удержать Платонова под куполом социализма все равно, что запереть ветер. Но с другой стороны. Странно было бы говорить о юности страны с тысячелетней историей. Тем более, что автор укорененности Градова в истории России подчеркивал на протяжении всего повествования, начиная с первых строк, от татарских князей и мурз, в летописях, прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство. Все эти князья — Янгалычевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство. И заканчивая прямыми историческими параллелями и аналогиями, которые в окончательный текст не вошли. В платоновском замысле присутствовал, например, Ленин, как новый Иван Калита, с той разницей, что тот собирал княжеские клочья безмасштабной Московской Руси, а Ленин собирает клочья всего растрепанного империалистического мира. Но сложить эти клочья можно в единственную сумму — социализм. Эпиграф появился в городе Градове не сразу, а после того, как повесть, тогда еще рассказ-хроника, была отослана на рецензию Литвину Молотову, и тот сделал довольно много замечаний по тексту. Смеха, юмора нет. Злобы, печали, скуки, уныния полон короб. Но не было еще здесь, как не было и в «Антисексусе», лирического начала, одной из самых сильных сторон платоновской прозы. А между тем лирическое начало напрашивалось, и можно согласиться с Томасом Лангераком: между главным героем повести и автором есть некоторое сходство, в котором чувствуется насмешка автора над собой. Бюрократ Иван Федотович Шмаков, как и его создатель, направлен в Градов из центра на должность заведующего под отделом земельного управления с заданием таким же или похожим на задание, данное Платонову, врасти в уездные дела и освежить их здравым смыслом. Можно почти не сомневаться, что командированный из Москвы сотрудник наркомзема, подобно своему герою, вышел на попутной станции, чтобы выпить в буфете водочки. Можно утверждать, что при сошествии в Градове-Тамбове его охватила та же жуть, что и Шмакова. Нельзя исключить того, что у него тоже оторвались пуговицы от новых штанов, купленных в Тамбове, Москве, ибо советский материал — мягкая вещь. Однако более существенное совпадение между писателем и его, казалось бы, отрицательным героем просматривается в вопросах мировоззренческих, пусть не теперешних, но еще совсем недавних. Самый худший враг порядка и гармонии, думал Шмаков, — это природа. Всегда в ней что-нибудь случается. А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство, например, драть растения за недород? Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее. Химически, так сказать. Это буквально совпадало с мыслями юного Платонова, когда он грозил природе страшным судом во время голода 1921 года или называл ее отбросами и экскрементами истории в 1922. Не прошло и 5-6 лет, как он доверил, пусть и в сниженном виде, сокровенные мысли бюрократу, ибо его собственное отношение к природе стало иным, более глубоким и сложным. «Природа беспощадна и требует к себе откровенного отношения», — писал он в предисловии к повести «Однажды любившие». Сокровенная шмаковская тема «Советизация как начало гармонизации Вселенной» есть не что иное, как иронический перефраз ранних платоновских статей и стихов, предполагавших пролетарский штурм космоса. Настойчивое целомудрие, которое он предписывал и которым наделял своих главных героев от Вогулова до Бертрана Перри, отозвалось в городе Градове. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение, радостное, как сладострастие. Недаром, по свидетельству Августа Явича, Платонов говорил о своих ранних философских взглядах. Наверное, это было смешно. Впрочем, добавил он с улыбкой, кто умеет осмеять себя, уже не может быть смешным. Город Градов заканчивался так же, как закончились эфирный тракт и епифанские шлюзы, смертью главного героя. Шмаков умирает в должности уполномоченного по грунтовым дорогам после того, как Градов перечислен в заштатные города и в нем учрежден сельсовет. Умирает Иван Федотович от истощения на большом социально-философском труде под названием «Принципы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия», не успев осуществить своих планов, в которых тоже было нечто пародийное, смешное, в том числе и по отношению к проектам самого автора сотворить нового мозгового человека. Таким оказался общий итог трех тревожных, вопрошающих без ответа, горестных без утешения тамбовских повестей, и в эпидемии смертей героев было что-то насильственное, тупиковое, отчаянное. Впечатление такое, что не один Михаил Кирпичников, а все они привиделись автору во сне. Со всеми он переговорил, всех взвесил на таинственных весах и, найдя легкими, отправил своей волей в царство мертвых. Герои лунных изысканий, эфирного тракта и епифанских шлюзов все гибнут, имея, однако, право и возможность на любовь очень высокого стиля и счастье бешеного напряжения, писал Платонов жене 30 января 1927 года. И в факте этой гибели можно увидеть не только нереализованную любовь, но и авторское разочарование в обреченных персонажах. Однако надежд не оправдывал и питомник нового человека. Изумрудное будущее не вытанцовывалось. К утопии прибавлялась приставка «анти», но диалога с нею Платонов не прекращал. И чем дальше углублялся путешествующий внутрь человечества писатель, тем сильнее становилось давление на него извне.